От удара или не от удара, но я не мог удержаться от крика. Стойким этого Мэтта Шора не назовешь. Потом я лежал на каменной решетке и, тихонько всхлипывая, рассматривал нож. Теплая вязкая жидкость постепенно расползалась по спине. Но теперь я чувствовал себя лучше, так как убедился, что нож не проткнул легкое. Ему, наверное, помешала лопатка. Нож прошел на 3-4 дюйма, но не в глубину. Я не умру, по крайней мере, в данную минуту. Сначала я встал на колени. У меня не оставалось времени. Я оперся правой рукой на стол к арте Тодда и заставил себя встать. Покачнулся. Мелькнула мысль, что если сейчас упаду, будет гораздо хуже. Я привалился бедром к столу и невидящими глазами обвел офис. Нижний ящик запертого шкафа был открыт. Вроде бы не должен, ведь я его закрыл. Открыт. Я оттолкнулся от стола и попытался сделать несколько шагов. Сделал. Прислонился к стене, заглянул в ящик. Картонные коробки стояли на месте, пустая жестянка тоже. Маленькой тяжелой жестянки не было. А вдруг, успокоившись, я понял, что мне предстоит не только безопасно выбраться из офиса, но и найти герцога раньше, чем бомба сработает. До ипподрома только 400 ярдов, только. В висках стучала мысль, я обязан это сделать, потому что если бы я не обыскал офис, Карти тот не стал бы так спешить. Если я не появлюсь, чтобы отвезти домой Уайтнайтов, или вообще где бы то ни было, кроме как в канаве с ножевой раной, то герцог скажет, куда я пошел, когда меня видели последний раз, и так далее. А Карти тот постарается ускользнуть от полицейского расследования, как улитка от соли. Он не будет дожидаться, пока придет полиция, и постарается уничтожить все следы. Из офиса исчезло что-то еще, но я не мог вспомнить, что, хотя знал, чего-то не хватает. Мелькнула догадка, но я не успел сосредоточиться и поймать ее. Наверное, что-то неважное. Я решительно направился к двери, открыл ее, вышел и замер перед ступеньками, чувствуя, как кружится голова и подгибаются ноги. Ну? В любом случае надо спуститься вниз. Надо. Перила были с левой стороны, но я не мог поднять левую руку. Повернулся, вцепился правой рукой в перила и спиной вперед сошел вниз. «Теперь все зависит от тебя», — громко сказал я. «Черт возьми, ты обязан». Убедить себя не удалось. Убеждать — это специальность Карти Тодда. Я, всхлипывая, засмеялся. Теперь фонду придется полностью выплатить мне страховку. Хотел бы я видеть рожу Карти Тодда, если ему придется платить по моему заявлению. 1000 звонких монет за нож в спине. Очень мило. Ну вот, наконец, и выбрался на жаркую, залитую солнцем улицу. Улица светлая, как блондинка. Блондин Эйси Джонс. Сейчас Эйси Джонс расталкивает препятствия, спешит, знает, что я найду его, но думает, что еще сможет исправить ситуацию. Все еще надеется заполучить свои 200 000 фунтов, если не потеряет голову. Если убьет герцога немедленно, прямо сейчас, и обставит убийство как несчастный случай. Если прикончит меня чуть позже, как майора. Наверное, он думает, что все еще в его руках. Он не знает, что я рассказал о нем Колину, который знает, что Карти Тодд и есть Эйси. Пустая улица будто вытянулась и стала в два раза длиннее, чем днем. И она не стояла неподвижно, она мерцала, и по ней будто по морю бежали волны. И тротуар был неровным. Каждый раз, когда я наступал, булыжник подпрыгивал, и удар отдавался в спину. За всю дорогу мне встретилась только одна пожилая женщина. Она разговаривала сама с собой. Я понял, что сам тоже рассуждаю вслух. Я уже видел ворота автомобильной стоянки. Надо дойти до нее. Надо. Но это еще не все. Надо кого-то найти и попросить привести герцога, чтобы я мог объяснить. Объяснить.